Глава 41. Она окончательно промокла. Ботинки стали тяжелыми от грязи, ноги в капроновых колготках тряслись мелкой дрожью. «Здрасте!» Влад распахнул дверь и отступил на шаг. Вместе с коленями у Лизы вдруг задрожали губы. «Ну что такое?» Он протянул к ней руки. «Заходи, в тепле расскажешь. Ты что, от бандитов удирала? Заляпанная вся». «От полиции». Опустив глаза, Лиза перешагнула порог. «Чего? Да ладно!» Влад снял с нее пальто так, словно раздевал ее не во второй, а в 200-й раз. А ведь и правда, не во второй. Это она помнит два. Он оглядел ее с головы до пят, задержавшись на ногах. «Ты бутик ограбила! Надо было что-нибудь потеплее брать!» Лиза не знала, как реагировать на такую наглость, но она пришла с просьбой, значит, характер лучше не показывать. Шла по улице без маски, патруль заметил, пришлось удирать дворами. «Фу, как прозаично! Могла бы и приукрасить!» «Любитель приукрашивать! Этого ему тоже не стоит говорить. Интересно, можно уже переходить к делу, или сначала надо узнать, как у него дела?» «А что это?» — вырвалось у нее, стоило посмотреть в сторону рояля. Инструмента видно не было. Столы и стулья пирамидами громоздились у стен. В центре зала, закрывая обзор, стояла громадная, непонятно как держащаяся вертикально деревянная конструкция. «Терраса. Собираю вот на случай, если клет у нас откроют. Потом вынесу по частям на улице вместе с калачу». «Один?» «Ну, если хочешь, можешь присоединиться. Будем вдвоем таскать». «Мне нельзя, у меня конкурс скоро. Пальцы нужно беречь», — смутилась Лиза. «Да шучу я. Зачем пришла? Проблемы какие-то?» Прямой вопрос, на который можно дать прямой ответ. Даша бы так не сделала. Лиза не знала, почему, но в любом случае, она же не Даша. «Мне нужен рояль». «И моя одежда?» «Что?» «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл. Терминатор». «При чем здесь?» «Проехали. Хочешь рояль — забирай. 1,5 миллиона». Лиза открыла было рот, чтобы объяснить, что ей нужно только позаниматься, но от озвученной цены перехватило дыхание. «Блин, я за него 2,5 отдал. Это дешево. А за доставку в Новопетровск знаешь сколько? Ладно, 1 миллион». «Но я не...» «Фиг с ним. 750. И я его сам тебе привезу. Родителей не будешь напрягать. Будет у них столько». Лиза покачала головой. Влад прикрыл глаза и потер веки. Только сейчас она заметила, какой он бледный и уставший. Сегодня от него не пахло алкоголем, но круги под глазами стали еще темнее. При этом одет он был в отглаженные брюки, белоснежную рубашку с закатанными рукавами и какого-то безумного горчичного цвета жилетку. Правда, Лиза и сама нашла время нарядиться. Неважно, это не имеет значения. Все, что ей сейчас нужно, убедить его позволить ей сыграть, хотя бы разок позаниматься, закрепить результат. Завтра она поищет другой вариант. «Влад, послушай, ты не понял. У моих родителей нет денег совсем. У них неприятности, они даже мое пианино продали. Я осталась без инструмента, а скоро конкурсы госы. Мне нужно где-то позаниматься. Колледж закрыт, Платон на телефон не отвечает, а больше я ни с кем не дружу». Выражение его лица никак не изменилось, только правая бровь приподнялась. Лиза решила пояснить. «Ну, как не дружу? На парах нормально общалась, а после занятий мне некогда было отношения заводить. У меня была Полина с детства еще, но ее, если честно, моя мама ко мне приставила. Полина даже в колледж поступать не собиралась. Мама попросила ее со мной в Новопетровск к репетитору поездить. Потом родители квартиру нам сняли. Я думала, раз мы столько времени рядом проводим, живем вместе, то, наверное, и дружим. Но теперь понимаю, что у нее своя жизнь была, а я о ней ничего не знала». «Не знала? Или не хотела знать?» «В смысле? Я не могла знать, откуда? Она мне ничего такого не рассказывала, только про подработку в ресторане». «Лиза». Влад прервал ее и посмотрел прямым жестким взглядом без намека на заигрывание. «Ты не центр вселенной. У всех есть своя жизнь, никто не живет для тебя. Люди не декорации. Мир не замирает у тебя за спиной, когда ты отворачиваешься. И я здесь не сижу и не жду, когда ты придешь за помощью. Мне, может, самому помощь нужна». «Значит, ты не разрешишь позаниматься?» «А почему я должен?» Больше всего на свете ей сейчас хотелось развернуться и уйти. Нет, неправда. Это всего лишь сиюминутный порыв. Больше всего на свете она всегда хотела стать профессиональным музыкантом. Каждый день клялась себе, что сделает для этого все возможное. Будет заниматься столько, сколько не играет ни один ее однокурсник. Пусть рано или поздно выгорит, пусть даже сгорит, но точно будет знать, что сделала все, что могла. И теперь она не уйдет, пока он окончательно не скажет ей «нет». Унижаться перед Владом, умолять его она не станет. Он этого и не оценит. Как бы плохо она ни разбиралась в людях, это знала наверняка. И все-таки к нему должен найтись подход. «Вот скажи», — продолжал Влад, не дождавшись ответа, «почему Полина должна была рассказывать тебе о своей жизни? Потому что ты спрашивала? Потому что тебе и правда было интересно?» «Я не спрашивала, но хотела бы знать». «Ничего ты не хотела. Тебе до других людей никакого дела нет. Они для тебя картонные, стоят такие на полочке, ждут, пока ты придешь и потребуешь». «Я не требую. Я прошу помощи. У меня сегодня впервые получилось сыграть чисто. Один раз всего. А потом пианино забрали. Ты же сам пианист, знаешь, каково это, нужно закрепить». «Это понятно. Тебе нужно», — сказал он, окинув ее взглядом с ног до головы. «А мне это зачем?» «Вот оно что». Лиза почувствовала, как щекам прилила кровь. Не время краснеть. На такое она, конечно, не пойдет, но вид сделать может. От этой мысли кровь отхлынула, а на лбу, кажется, выступила испарина. Даша же ей объясняла, как это работает. Лиза должна рискнуть ради будущего. И всей предыдущей жизни, что посвятила единственной цели. Она справится. «Ты сказал, тебе не помешала бы помощь. Я готова помочь». «Даже так?» Он поднял брови и ухмыльнулся. «Хорошо. Садись, играй. Найдется у меня для тебя занятие».